через 4 с лишним месяца после совещания. А менее чем через год была захвачена первая часть Чехословакии, а еще через несколько месяцев Богемия и Моравия. И если в ноябре 1937 года у некоторых из его слушателей могли еще быть сомнения, то после марта 1939 года уже не могло оставаться никаких сомнений в том, что Гитлер был абсолютно серьезен в своем решении прибегнуть к войне. Трибунал считает доказанным, что в своем существе отчет подполковника Хосбаха об этом совещании является правильным, и что присутствовавшие знали, что Австрия и Чехословакия будут аннексированы Германией при первой представившейся возможности. Агрессия против Польши. К марту 1939 года план аннексии Австрии и Чехословакии, который обсуждался Гитлером на совещании 5 ноября 1937 года, был осуществлен. Наступило время для руководителей Германии рассмотреть вопрос о дальнейших актах агрессии, которые было легче провести благодаря осуществлению предыдущего. 23 мая 1939 года было созвано совещание в кабинете Гитлера в новой имперской канцелярии в Берлине. Гитлер объявил о своем решении напасть на Польшу, изложил свои причины для этого и рассмотрел вопрос о том, каково будет воздействие этого решения на другие страны. С точки зрения времени, это было вторым из важнейших совещаний, на которые уже делались ссылки. Для того, чтобы полностью оценить значение сказанного и сделанного, необходимо кратко изложить некоторые события из истории германо-польских взаимоотношений. Еще в 1925 году в Локарно был заключен договор об арбитраже между Германией и Польшей, предусматривавший разрешение всех споров между этими двумя странами. 29 января 1934 года была опубликована германо-польская декларация о ненападении, подписанная от имени германского правительства подсудимым фон Нейротом. 30 января 1934 года и вновь 30 января 1937 года Гитлер выступил с речами в Рейхстаге, в которых высказал свою точку зрения относительно того, что Польша и Германия могут жить в мире и согласии. 20 февраля 1938 года Гитлер в третий раз выступил с речью в Рейхстаге, во время которой сказал следующее в отношении Польши. Таким образом, был успешно проложен путь к дружескому взаимопониманию, которое, начавшись с Данцига, сегодня, вопреки попыткам некоторых интриганов, в конце концов устранило фактор, отравлявший отношения между Германией и Польшей, превратило их в искреннее и дружественное сотрудничество. Полагаясь на свои дружественные отношения, Германия не остановится ни перед чем для того, чтобы спасти тот идеал, который создает базу для выполнения стоящей перед нами задачи установления мира. 26 сентября 1938 года, в разгар судетского кризиса, Гитлер произнес в Берлине речь, которая уже цитировалась, и заявил, что после разрешения чехословацкой проблемы для Германии не будет больше существовать территориальных проблем в Европе. Тем не менее, 24 ноября того же года была издана директива ОКВ германским вооруженным силам, касающаяся подготовки нападения на Данциг. В ней говорилось: «Фюрер приказал». Пункт 1. Подготовка должна также производиться для внезапной оккупации свободного города Данцига германскими войсками. Несмотря на приказ о военных приготовлениях к оккупации Данцига, Гитлер 30 января 1939 года в речи в Рейхстаге заявил: «В период тревожных месяцев прошлого года дружба между Германией и Польшей являлась одним из успокаивающих факторов политической жизни Европы». За 5 дней до этого